Кисловодске есть все, я пью сливки, днем гуляю, правда, по холоду, но по свежему воздуху и легко. На машинах двигаюсь по курортам. Прием весьма горячий, сегодня в Ессентуках был, как и полагается, аншлаг 10 тысяч. Везде тоже. Директора довольны, потому что заработали на мне хорошо, а это самое главное. В остальном чувствую себя прекрасно, и все находят, что я прекрасно выгляжу и в хорошей форме. Пою неплохо, как идут экзамены моих птах. Пиши мне на Краснодар, филармонию. В конце июля буду дома. Целую тебя нежно, моя лапочка. Дочек тоже. Привет, ЛП, Саша. Ялта, 27 июня 1956 года. Дорогая Лилечка, сегодня у меня воистину счастливый день. Целый день я смотрел на небо и видел только черные грозовые тучи, а у меня концерт на открытом воздухе в летнем театре, каково мне петь? И вдруг с 2 часов дня небо стало яснеть, и к 5 стало голубым. Концерт был спасен. 1500 человек слушали меня спокойно на чистом воздухе. В 5 мне позвонил Черкасов. «Александр Николаевич, я хочу вас слушать. Я приду на концерт к вам с очень красивой женщиной», — так и сказал, — «с женой нашего художника Альтмана, который нездоров и сам прийти не может». Я купил 2 билета и оставил ему в кассе, иначе он был бы без места, потому что все было уже давно продано на оба концерта, и осталась только броня. Дул ветер. За час я проверил микрофоны и спокойно начал концерт. И хотя многое мешало мне, все же концерт прошел блестяще под рев и стон публики. Они сидели в первом ряду в антракте, Николай Константинович и она, пришли ко мне за кулисы и наговорили мне столько радостных слов и таких слов, которые могут говорить только настоящие профессионалы, актеры друг другу. Красавицы я ее не нашел, это бывшая красавица, но как собеседница и как просто культурный человек она очень интересна. Она умеет говорить и, по-видимому, любит искусство. Людей приличных и интересных у нас очень мало, а она, то есть жена Альтмана, очень тепло отзывалась о Сашке Осьмеркине и сказала, что он в живописи и в жизни был поэт, и что он много ей рассказывал обо мне. После концерта они зашли за мной, и мы отправились в садик ихнего ресторана, гостиницы Южной, где и посидели очень мило до часу ночи. Потом разошлись по домам. Черкасов много говорил мне о своей трактовке образа Дон Кихота и о том, как ему трудно его играть, несмотря на то, что он играл его еще в детском театре когда-то. Он рожает этот образ мучительно и трудно. Я его понимаю и уважаю за это. Мой концерт его потряс. Я, конечно, пел весь концерт для него и не жалел сил. Потом стали смеяться и говорить о публике. Он рассказывал, как сзади него сидели морячки и говорили: «Сила! Вот дал прикурить, а! Вот это артист!» и так далее. Посмеялись. Потом лезли всякие люди и к нему, и ко мне. Он, как депутат, был со всеми вежлив и добр. А я безжалостно гнал от стола всех этих пьяных, любопытствующих. Мадам сказала, что я ужасно раздражительный и что так нельзя. Возможно, что она права, но я не могу себя переделать. Я ненавижу отсутствие воспитания и назойливость. Потом они проводили меня до половины дороги. На половине дороги какие-то мальчишки остановили их и поднесли ей один цветок магнолии, очень редкий. Она уже отцвела. У меня в руках были белые лилии, которые мне поднесли в концерте. Я моментально предложил ей поменяться цветами. И вот теперь, отдав ей лилии, я получил магнолию. И она стоит у меня на столе. Это мой любимый цветок, как невеста. Как белая чайка, залетевшая в комнату, целомудренная и закрытая наполовину, и уже чуть подпорченная по краям. Она и святая, и грешная. И почему-то похожа на святую Цицилию. Я буду долго смотреть на нее, пока она не увянет. И это будет радость. А жизнь, конечно, прекрасна. И надо благодарить Бога за то, что мы живем